Кофейня из Фахнянов. Рю де Лоранжери. 26 апреля 1692. Вы ожидали увидеть кого-то совершенно иного? Ничего страшного, мадам. Я тоже. Таким словесным залпом Самюэль Бернар представился Элизе, стремительно шагая через всю кофейню к ее столику. Договорившись о встрече в кофейне, а не в салоне и не во дворце, Элиза и так отсекла многодневные предварительные маневры, связанные с обменом приглашениями и всем прочим. Теперь Бернар одним махом перескочил через полчаса светской болтовни, начав разговор с порога. Он надвигался с таким видом, будто собирался взять Элизу под арест. Сидящие за столиками повернулись к нему, застыли и тут же отвели глаза. Те, кому хотелось уставиться, обратили взор к окнам и уставились на его карету и эскадрон вооруженных телохранителей. Бернар схватил Элизину руку, словно брошенную перчатку, выставил для равновесия правую ногу, низко поклонился, прижал к ее пальцам сухие губы и осиял все вокруг своим блеском. Блестел он потому, что в темную ткань его камзола были вплетены золотые нити. «Вы думали, я еврей?» — сказал он и сел. «А вы что обо мне думали, месье?» «Полноте! Вы знаете ответ, просто не думаете. Почему вы вообразили, будто я еврей?» «Потому что все так говорят». «Но почему?» «Потому что они обманываются». «Когда обманываются люди, в остальном вполне сведущие, это значит, что они хотят обмануться, не так ли?» «Наверное, да». «Так почему они хотят обманываться на мой и на ваш счет?» «Месье Бернар, я отвыкла от того, чтобы разговоры начинались столь стремительно. Позвольте мне перевести дух. Не желаете ли чего-нибудь заказать? Это я не к тому, что вам надо еще взбодриться». «Кофе!» — крикнул Бернар, одетому турчонком армянскому мальчику с пушком на верхней губе. Тот робко подбирался к столику, страшась Бернара. Но, понуждаемый выразительными взглядами и чуть заметным пощелкиванием пальцами со стороны хозяина кофейни Христофора из Фахняна, услышав заказ, гарсон обрадованно юркнул в кухню. Бернар оглядел кофейню. «Я почти готов поверить, что нахожусь в Амстердаме». «Из уст финансиста это хвала», — сказала Элиза. «Однако, полагаю, декоратор хотел убедить вас, что вы в Турции». «Убедил ли он вас?» «Нет, но я бывала в амстердамских кофейнях и разделяю ваше мнение». «Вы не сказали, что были в Турции». «Об этом надо было упомянуть? Или это все про меня говорят?» Бернар улыбнулся. «Вот мы и вернулись к своей теме. Обо мне говорят, что я еврей. А вас, что вы одолиска, засланная сюда турецким султаном в качестве лазутчицы». «Что?» «Именно так». Бернар, надо отдать ему должное, умел, огорошив собеседника, тут же сменить тему. Элиза решила взять с него пример и не задерживаться на себе и турецком султане. «Я вижу между нами лишь одно общее — призвание к финансам». Бернар дал понять, что не вполне удовлетворен отгадкой. У него был длинный французский нос, близко посаженные глаза и рот, изогнутый в уголках наподобие лука. Лицо выражало то ли растерянность, то ли крайнюю сосредоточенность. Возможно, и то, и другое. Он что-то силился ей втолковать. «Почему я ношу парчу? Потому что я щеголь? Нет, я хорошо одеваюсь, но я не щеголь. Нося парчу, я хочу о чем-то себе напомнить». «Я думала, это должно напоминать другим, что вы...» «Богатейший человек Франции! Это вы хотели сказать? «Нет, но это то, что я подумала». «Еще один слух вроде того, что я еврей». «Нет, мадам, я ношу парчу, потому что таково мое ремесло». «Вы сказали «ремесло»?» «Мои родители были гугеноты. Меня крестили в протестантской церкви Шарантона. Католики разрушили ее несколько лет назад. Мой дед был придворный портретист, отец – гравер. Однако мне Бог не дал таланта к живописи, посему я пошел в подмастерье к торговцу тканями». «И отслужили весь срок ученичества?» «Pourquoi non, мадам? Тогда, как и сейчас, я исполнял все, на что подрядился. Формальное мое звание – Maître Merci, Rossiste pour Dradon, d'Argent et du Sadou Paris, Парижской гильдии оптовый торговец тканями, золотыми, серебряными и глазетовыми». «Кажется, я наконец поняла, к чему вы клоните, месье Бернар. Вы хотите сказать, что мы оба белые вороны?» «Нас невозможно взять в толк!» Бернар вскинул обе руки и растерянно поднял брови, изображая придворного. «Для этих людей!» Он указал через Рю де Лоранжери на Версаль. «Мы тоже, что метеоры, кометы, солнечные пятна для астрономов, чудовищные аномалии, грозные знамения нежелательных перемен, доказательства разлада в системе, якобы созданной рукой Божьей». «Я слышала нечто подобное из уст маркиза Дозуара». Бернар не стал дослушивать до конца столь глупую фразу. Он втянул воздух и закатил глаза. «Что он знает о нас? Он — яркий образчик тех, о ком я говорю, сын герцога. Да, незаконный и по-своему предприимчивый, но все равно типичный представитель существующего порядка». Элиза сочла за лучшее промолчать. Бернар говорил очень странные вещи, словно подстрекал ее, герцогиню, к вооруженному мятежу. Он, почувствовав смущение собеседницы, сбавил напор. Подошел, шаркая туфлями, гарсон с ярким подносом, на котором стояла крохотная чашечка в узорчатой серебряной подставке. Элиза поглядела в окно, чтобы дать Бернару насладиться первыми глотками. Его телохранители давно выстроились в оборонительный периметр вокруг кофейни из фахнянов, однако, глядя дальше наискосок, через Рю де Лоранжери, Лиза могла видеть большой прямоугольный участок, огороженный с трех сторон галереей, а с юга открытый слабым лучам весеннего солнца. Апельсиновые деревья в ящиках с землей по-прежнему стояли в теплой галерее, ибо последние ночи выдались холодными и ясными. Однако сегодня сад был полон пальмами. Их-то колеблемые ветром листья, а вовсе не псевдотурецкое убранство кофейни, позволяли вообразить, что она сидит перед садом во дворце Топкапы. Бернар немного успокоился. «Не бойтесь, мадам. Мы оба, я и отец, после отмены Нантского эдикта, перешли в католичество, как вы сочетались браком с наследным герцогом». «Не вижу, что тут общего». «Это, если позволите, таинство, которое мы приняли, дабы выказать покорность существующему порядку. Порядку, который мы подрываем, следуя тому, что вы так метко назвали призванием к финансам». «Не уверена, что готова с вами согласиться, месье». Бернар не желал слышать ее слабых протестов. «Рано или поздно король, возможно, сделает меня графом или кем-нибудь в таком роде, и все притворятся, будто забыли, что я когда-то был подмастерьем. Однако не обманывайтесь, для них вы и я такие же дворяне, французы и католики, как он». Бернар выбросил руку, словно нанося удар кинжалом. Он указывал на потолочную роспись, изображавшую огромного полуголого гашишина в алом тюрбане и с ятаганом в руке. «Вот почему говорят, будто я еврей. Другими словами, необъяснимое чудище». «Поскольку здесь остались одни необъяснимые чудища», — сказала Элиза. И впрямь большая часть посетителей в спешке покинула кофейню. «Возможно, мы...» «Ну, разумеется! Давайте еще раз посмотрим цифры!» Бернар сморгнул. «Численность войска около 20 тысяч. Солдат получает 5 су в день. Итак, нам нужно 5000 ливров в день. Сержантов примерно в 10 раз меньше, чем рядовых, но получают они вдвое больше. Прибавляем еще 1000. Лейтенант получает ливр в день, капитан 2,5. Так или иначе, если сложить всех, считая драгун, кавалерию и прочее, набежит примерно 8000 в день». «Я округлила до 10, чтобы учесть остальные расходы», — сказала Элиза. «Справедливо. Так почему вы просите 500 000 ливров в Лондоне?» «Мсье, я согласна, что Англия не так велика, как Франция, однако она много больше тех полосок земли в Нидерландах, за которые сражаются месяцами, годами». «Местности, о которых вы говорите, укреплены, а Англия нет?» «Метко подмечено. Однако расстояние между Девоном, где высадятся войска, и Лондоном, очень значительно. Вильгельму Оранскому, когда он вторгся в Англию, потребовалось 1,5 месяца, чтобы пройти этот путь». «Ладно, соглашусь, что оплата армии в течение 50 дней, то есть почти 2 месяцев, составляет 500 000 ливров. Однако зачем чеканить в Лондоне все деньги до последнего пенни? По ходу кампании можно будет переправить в Англию еще серебро». «Возможно, да, месье, а возможно и нет. Я знаю лишь эту одну возможность и стараюсь использовать ее сполна. Вы все усложняете. Меня попросили оценить, сколько денег нужно войскам. Мы с вами согласились, что 500 000 ливров — прикидка щедрая, но вполне правдоподобная. Для нормальных коммерческих каналов сумма не чрезмерно велика. Я прошу столько, сколько, по моему мнению, понадобится. Если половину этого отчеканят в лондонском Тауэре, сделку можно будет считать успешной». «Все осложняется тем, что сделку придется совершать через Лион», — сказал Бернар. «Депозиту трудно будет проглотить такой кусок. Если бы мы могли перевести деньги через открытый рынок, где есть настоящие банки». «Месье Бернар, вы меня искушаете, ибо для меня нет ничего приятнее, чем сидеть с вами все утро и весь день пить кофе и обсуждать изъяны Лиона и депозита. Однако, по долгой традиции, Лион — единственная связь Франции с мировой финансовой системой. Посему деньги придется отправлять через Лион». «Да, он несколько чудноват, но, по счастью, в нем есть представительство торговых домов, например, дома Хакельгебера, имеющих доступ к открытым рынкам в других городах». «Я понимаю, мадам», — сказал Бернар. «Однако возможности депозита не безграничны. Франция воюет не на одном фронте. Средства из казны требуются на многое». «Месье Бернар, я видела серебро собственными глазами в трюме яхты господина графа де Поншартрена у Сен-Мало. Просто нужен другой, более безопасный способ перевести его в Лондон». «Немало не сомневаюсь, мадам. Однако в военное время велико будет искушение пустить серебро на другое, потратить его дважды». «Теперь я понимаю, почему вас сторонятся придворные щеголи, месье. чрезвычайно грубо с вашей стороны предположить, что господин граф де Поншартрен способен на такие махинации». «Ах, мадам, но я ничего не говорил о сем достойном муже. И не он принимает решение в рассматриваемом вопросе, ибо, насколько мне известно, господин граф де Поншартрен не король Франции». «Сейчас вы позволили себе еще большую дерзость». «Ничуть, ибо король есть король. Он волен тратить свои деньги дважды или даже трижды. И ни я, ни один другой француз не вправе его осуждать. Для депозита, однако, разница будет весьма существенна». «Предположим, от депозита потребовали приспособиться к новым условиям. Он не справился, и в итоге Франция обзавелась современной банковской системой. Не было бы это лучше для Франции и для вас, месье?» «Для меня возможно, да и для вас тоже. Для Франции это будет серьезная ломка». «Мое дело маленькое. Я та же хозяйка, идущая на рынок за репой. Если мой всегдашний продавец потребует слишком много за репу низкого качества, который, к тому же, у него мало, я пойду к другому». «Отлично», — сказал Бернар. «Сегодня я еду в Лион для встречи с месье Кастаном. Я мог бы изложить ваше предложение депозиту и выяснить, хватит ли у них репы». «Месье, что делают в вашей фразе слова «мог бы»? До сих пор я не замечала в вас склонности к кокетству». «У вас есть дом в Сен-Мало». «Вы правы, месье». «Говорят, вы очень его любите. Больше, чем Ла Дюнет». Бернар поглядел в общем направлении поместья, ибо Ла Дюнет располагалась не больше, чем в двух выстрелах от Рю де Лоранжери, однако увидел лишь очередную олиповатую стену, расписанную сражающимися турками. «Вам бы тоже понравилось, ибо Сен-Мало — место, где правит коммерция». «Понимаю. Ведь именно туда, если я не ошибаюсь, приходят корабли компании де Зинт». «Туда приходит много кораблей, месье. Но если вас интересует Индия, мы можем о ней потолковать». «Как она может не интересовать нас? Вы представляете, какие прибыли делают в той части мира голландская и британская ост-индские компании?» «Ну, конечно, месье. Они вошли в пословицу, как и постоянные крахи и возрождения компании des Indes. Спросите господина маркиза Дозуара». «Прошлое и без того хорошо известно. Меня занимает будущее». «Тогда вы определенно бессовестно кокетничаете, месье Бернар, поскольку я не могу долее сдерживать любопытство. Что вы думаете?» «Ничего». «Ерунда». «Истинная правда. Просто я смотрю на компании des Indes и ничего не вижу. Ничего не происходит. Что-то должно происходить. Я заинтригован». «Вы чуете возможность?» «Как и вы, мадам». «О, вы о серебре в Лондоне». «Теперь вы со мной кокетничаете. Мадам, в моих силах осуществить то, о чем вы просите. Я принял католичество, но сохранил связи с гугенотами, бежавшими из Франции. Многие отправились в Лондон или другие места и процветают. Вам это известно, поскольку вы заполнили пустоту, оставшуюся после них, компании Дю Норд. Вы покупаете у них лес в Швеции и Ростоке. Посему да, я могу обеспечить перевод вашего серебра и обеспечу. Однако прибыли мне сделка не принесет, а труда потребует много. Кредит месье Кастана в депозите будет на время превышен. Мне придется выкручивать ему руки. И я очень не люблю иметь дело с лотером». «Прекрасно. Так чем я могу, месье, выразить вам свою признательность за столь многочисленные хлопоты?» «Вы можете направить свое внимание на загадочную компанию des Indes в далеком Сен-Мало. Вас ведь, как я понимаю, она не интересует?» «Ничуть, месье. Меня занимает лишь компания «Дю Норд». «Прекрасно. Так вы поделитесь со мною мыслями и наблюдениями касательно первой?» «С превеликой охотой, месье». «Отлично!» — Бернар встал. «Итак, я еду в Лион. Au revoir!» «Бон вояж!» И Самюэль Бернар вышел из кофейни из Фахнянов так же стремительно, как туда вошел. Золоченый стул еще не успел остыть, когда на него опустился Бонавантюр Россиньоль. «Я видела, как короли путешествуют с меньшей охраной», — заметила Элиза. И она, и Россиньоль некоторое время любовались, как от кофейни отъезжает карета Бернара в сопровождении экипажей поменьше, верховых телохранителей, конюхов, запасных лошадей и тому подобного. «Многие короли подвергаются меньшей опасности», — отвечал Россиньоль. «О, я и не знала, что у месье Бернара столько врагов». «У него не такие враги, как у короля. Конкретные люди, желающие ему зла и способные действовать сообразно с этим желанием. Просто время от времени французов охватывает слепая ярость, которая не утихает, пока они не вздернут или не сожгут парочку финансистов». «Он пытался меня предупредить», — сказала Элиза. «Однако эскадрон наемников куда красноречивее слов». «Занятно», — произнес Россиньоль, переводя взгляд на Элизу. «Я знаю, что вы замужем за герцогом, делите его ложе, вынашиваете его детей. Однако не чувствую и капли ревности. Но когда я вижу, как вы говорите с Самюэлем Бернаром...» «Выбрось это из головы», — отвечала Элиза. «Ты ничего не понимаешь». «Как не понимаю? Пусть я математик, но все же я знаю, что происходит между мужчиной и женщиной». «Да, но ты не коммерсант и представить себе не можешь, что происходит между такими, как я и Бернар. Не тревожься. Будь ты коммерсантом, меня бы к тебе не влекло, как не влечет к Бернару». «Вы определенно кокетничали». «Естественно. Но кокетство это ведет к делам отнюдь не постельным». «Я окончательно запутался. Вы меня дразните». «Полно тебе, Бон-Бон. Давай разберемся. Кого из всех немцев я выбрала себе в друзья?» «Лейбница». «А кто он?» «Математик». «В Голландии?» «Гюйгенса, математика». «В Англии?» «Даниэля Уотерхауза, натурфилософа». «Во Франции?» «Ну же, когда я впервые попала в Версаль, и вокруг меня увивалась куча любвеобильных герцогов, кому я отдала свои чувства?» «Вы отдали их математику?» «Как звали математика?» Элиза поднесла ладонь к уху. «Его звали Бонавантюр Россиньоль», — сказал Бонавантюр Россиньоль и быстро огляделся, проверяя, не слышал ли его кто-нибудь. «Когда я попала в беду под Сен-Дизье, кто первый об этом узнал?» «Тот, кто читает всю почту. Бонавантюр Россиньоль». «И кто прискакал мне на выручку через полфранции, отправился со мной на север в Нимвеген и усадил меня на корабль?» «Бон». «Довольно. Имя звучное и хорошо известное. Однако я предпочитаю называть его Бон-Боном». «Отлично. Это был Бон-Бон». «Кто овладел мною на берегу Меза?» «Этьен де Лавардак». «Кто еще?» «Бон-бон». «Кто придумал, как мне выбраться из западни?» «Бон-бон». «Кто помог мне замести следы, подделал документы, солгал королю и Даво?» «Бон-бон». «А кто отец моего первенца?» «Понятия не имею». «Это потому, что ты не хотел на него смотреть, пока была такая возможность. Однако я скажу тебе, что Жан-Жак очень похож на Бон-Бона. В нем нет и следа порченной крови де Лавардаков. Ты его отец, Бон-Бон». «К чему вы клоните?» Я всего лишь говорю, что нелепо ревновать меня к Самюэлю Бернару. Мои и его дела — ничто в сравнении с нашим романом и общим сыном». Взгляд Бон-Бона рассеянно остановился на знаменитой многоглавой мечети, украшающей стену за Элизиной спиной. «Вы напомнили мне о том, что я предпочел бы забыть. Я мог бы справиться получше». «Ерунда». «Я мог бы полностью избавить вас от обвинений в шпионаже». «Возможно, да. Но я думаю, все обернулось к лучшему». «Что? Вы вышли замуж за человека, которого не любите, а Жан-Жака похитили выживший из ума саксонский банкир?» «Это еще не конец истории, Бон-Бон. Сегодня мы встретились, чтобы ее продолжить». «Да, и место выбрано занятное». Россиньоль подался вперед и понизил голос так, что Элизе, дабы расслышать, пришлось почти коснуться лбом его лба. «Два года я читаю все письма этих людей, но никогда не видел их лиц и не пил их кофе». «Он тебе нравится?» «Лучше обычного», — признал Россиньоль. «Хотя сам по себе не настолько хорош, чтобы вы и герцогиня Дуайона неустанно пели ему хвалы». «Вот видите, чего только я не сделаю ради криптологии». Элиза с улыбкой развела руками, приглашая Россиньоля восхититься великолепием кофейни из фахнянов. «Что-нибудь за последнее время узнал?» «Здесь не время и не место об этом говорить. Впрочем, в любом случае нет. Я был слишком занят, читая ваши письма». «Интересное чтение». «Даже чересчур. Лотеру вы пишете, вторжение в Англию наверняка отменят. Финансисту в Лион, вторжение близко, нам надо будет платить войскам». «Ты не знаешь и половины». «Я тревожусь, как бы вы вновь не угодили в беду и не вынудили меня скакать куда-то во весь опор, подделывать документы, лгать высокопоставленным лицам, что я сделаю с превеликой охотой», — торопливо добавил он, заметив, что Элизины губки начали надуваться. «Но чудо, что вам простили прежний раунд обмана и шпионажа. Второй раз». «Ты ровным счетом ничего не понял», — сказала Элиза. «Это было не прощение, а экономическая сделка. Я и не вышла сухой из воды, как тебе представляется, а заплатила чудовищную цену, которую ты не в силах вообразить. Ты, возможно, думаешь, что я вновь окунулась в море интриг после 2 лет передышки? Спокойных лет для тебя, Бон-Бон, но мне все это время казалось, будто я под водой, и только сейчас всплыла настолько, что снова могу дышать. Я буду изо всех сил царапаться когтями, пока не выберусь окончательно». «Вы никогда окончательно не выберетесь», — заметил Россиньоль. «Но если ваша натура требует царапаться, то царапайтесь сколько хотите. Кстати, спина моя с прошлого раза совсем зажила». «Сегодня у меня еще 3 светские встречи, но, может быть, я выкрою время для 4-й? Элиза положила на стол перед Россиньолем стопку писем. «Я собиралась их отправить, но подумала, почему бы просто не отдать напрямик Бон-Бону». «Я расшифрую их в ожидании вашей 4-й светской встречи», — сказал Россиньоль. «А вот то, что пришло вам». И он вручил Элизе пакет. «Спасибо, Бон-Бон. Что-нибудь интересное?» «В сравнении с тем, что мне по большей части приходится читать. Безусловно, мадам».